жадно накинулся на книги, глотая все подряд. Еще до того, как Ринтен пошел в школу, в его руки попали книги с картинками. Они и зажгли в душе жгучее желание узнать, как живут нарисованные на картинках люди. Ровные строчки букв, выстроившиеся аккуратными рядами на белом поле бумаги, таили разгадку скрытой в туманной дали жизни. Первыми книгами для чтения служили учебники. Букварь не был таким содержательным, как учебник арифметики. Арифметические люди были деятельны. Если они ходили на охоту, обязательно возвращались с добычей. Занимались сбором грибов, ягод, рыболовством, но чаще торговали. При этом они отличались точностью и, главное, набирали сил к концу книги так, что их добыча и объем торговых операций вырастали до невероятных размеров. Это была интереснейшая книга. Потом дядя Кмоль завел в Яранге обычаи, чтобы Ринтен, приходя из школы, демонстрировал перед домочадцами свое умение читать. Ринтен брал книги в колхозной библиотеке. Они были на чукотском языке, но описывалась в них совсем другая, иногда фантастическая жизнь. Так была прочитана книга о необыкновенном выдумщике в роле бароне Мюнхгаузене. Книга Неверова «Маруся, большевик Наускат». Когда Ринтен учился в начальной школе, зимним тихим вечером он зашел погреться в школу. В эти часы занималась вторая смена, старшеклассники. Ринтен обошел все классы, заглядывая в каждую замочную скважину. В седьмом классе шел урок литературы. Василий Львович читал какой-то рассказ, и в классе стояла неправдоподобная тишина. Ринтен на цыпочках вошел и уселся. Ученики так внимательно слушали, будто перед ними был по меньшей мере сказочник Йок. Именно из его сказок Ринтен впервые услышал о злом оленеводе, закупорившем в бочке свою жену. Кроме Йока, никто не мог так захватить внимание людей рассказами о волшебном посохе, из которого выскакивали великаны-помощники, а вороне, вздумавшим устроить праздник кита в тесном пологе. В сказках Йока шумели леса, мчались кони, чукчи разводили и доили коров. Василий Львович не рассказывал, а читал рассказ о глухонемом человеке по имени Герасим. Шел он на речку топить собаку. Сколько раз самому Ринтену приходилось выбрасывать на снег новорожденных щенят. Те, которые приползали обратно к матери, выживали, а замерзшие все равно бы не выжили, или из них получились бы слабые, беспомощные в упряжке собаки. Ринтен слушал. Простая история о глухонемом работнике незаметно захватила его, хотя в ней не было никаких чудесных превращений, кровавых битв и волшебных посохов. Что же было такое в рассказе? Почему он так брал за душу, что слезы закипали в глазах от жалости и сочувствия? Может, было это от того, что незаметно для себя слушатель как бы становился самим Герасимом? Рейнтону так понравился рассказ, что он подошел к Василию Львовичу и попросил дать ему книгу домой. Он побежал к себе в Ярангу через снежную улицу, прижимая к груди небольшую книжку в сером переплете. В Чотагане дядина Яранги пламя светильника металось от порыва ветра, врывавшихся в приоткрытую дверь, и по стенам, по моржовой крыше, качались длинные тени. Читать здесь Ринтон не мог, все мешало ему. Собаки крутились рядом и обнюхивали книгу. То и дело с каким-нибудь вопросом обращался дядя к Моль. Сновала взад-вперед тетя, а Ринтону хотелось остаться с книжкой один на один. На припае против замерзшего водопада торчали обломки айсбергов с ледяными пещерами, выточенными теплыми водами. Одну из таких пещер облюбовали для своих игр ребята. При зажженной свече, воткнутой в лед, при сказочном свете ребята рассказывали друг другу интересные истории, услышанные от взрослых или от сказочника Йока. В этом ледяном гроте Ринтон впервые прочитал книгу Горького «Детство». Он читал чуть ли не весь день, пока не сжег все припасенные огарки свеч. Тогда он вернулся в Чотаган и продолжил чтение при желтом свете колеблющегося пламени жирника. Пришел с охоты дядя Кмоль и удивился. «Ты еще не спишь? Что же это за книга, раз ты ее даже в холодном Чотагане читаешь? Опять, наверное, про какого-нибудь конника без головы». «Нет, дядя», — ответил Ринтон, — «здесь описана жизнь Горького». «Горького?» — переспросил дядя. «Да, Горького», — ответил Ринтон. «Так зовут человека, написавшего эту книгу. Жизнь его была горькая и трудная, и, должно быть, поэтому его прозвали так». Постепенно Ринтон научился отличать среди множества прочитанных книг те, которые открывали ему самого себя. Это было чудесно и неожиданно — находить себя братьев и сестер в самых далеких уголках всей огромной земли. Какие бы разные ни были люди обличьем, какими бы делами они ни занимались и как бы ни отличались их языки, самая суть жизни была у них одна — то главное, что делало их людьми. А литература была именно той нитью, которая могла связать всех и дать понять людям Земли, как они близки между собой. В педучилище Ринтон познакомился с немногочисленными книгами о северных народах. О них писали знаменитые путешественники – Нансен, Амундсен, Врангель и другие. Попадались и художественные произведения из жизни Чукчи. Ринтон читал рассказы Натана Багараза, Вацлава Сирошевского –